Алло, это овощной? Алло. Добрый день, это овощной? Мне бы хотелось бы капусты купить и морковки. Нет, у нас только арбузы. Ну, арбузы тоже давайте. Ну, так дадите мне два арбузика. А они разве... Они разве... Хоть 10. Хоть 10, а они разве уже растут? На юге растут. На юге, так вам с юга арбузы поставляют? Алло. Да. А еще что у вас есть? Лук с хреном. С хреном? Не, лук мне не надо, а хрен, пожалуй, тоже давайте. Вы это мне домой принесите, ладно? Хорошо, обязательно. Вы знаете, где я живу? Нет. А, так а как вы ко мне принесете, если вы не знаете, где я живу? Скажите. А сказать? Ну, район Кузьминки. Знаком. Знаете такой? Отлично знаю. Да. Так вот. Квартира истерическая. Квартира истерическая. Не поняла. Причем тут квартира и улица? Как это при чем? Я ж в квартире живу. Сначала улицу называют, потом квартиру. Но район Кузьминки. Алло. Ну? А хотя вы в Кащенко придите и скажите, я вот принесла арбузы и хрен. Это уж когда я с ума сойду, тогда принесу Так Кащенко. а вы разве еще не сошли? Нет, и никогда не сойду. Нет. Кого-нибудь свести могу. Например. Таких, как ты. Меня сведете с ума? Да. А чем? Потому что здоровый человек, нормальный мужчина, хуячит по телефону старуху никогда не будет. Даже Женщина. Женщина. преступник этого не делает. Преступник в тюрьме пятый угол показывает тому, кто издевался над старухами. Ого, так вы с тюремными законами знакомы? Газета, читай, там все сказано. Газеты? Да. Нет, так в газетах хуйню пишут. Нет, не хуйню. А я А думал... тюрьмы, по телевизору тюрьмы показывают, за что там драки идут. Так тоже хуйню показывают. Нет, там съемки натуральные идут. Натуральные, с трупами. Не художественные, а натуральные. Что есть, то и показывают. А вы что, в тюрьме были? Я телевизор смотрю. А, так по телевизору там хуйню показывают. Не хуйню, а натурально все показывают. Там И то ничего есть. правдивого нет. Там что есть, то и показывают. А у вас муж в милиции работает? Зять милиции работает. А, И зять? сосед. Сосед и зять. А сосед ваш любовник? Что? Сосед ваш любовник? Какой, зачем ему любовница, когда у него жена красавица? Зачем ему старуха нужна, горбатая? А вы А что? тебе только старуха доебает, а его старухи не доебывают. Ему похуй на старуху, он плевать хотел, чтобы их донимать. Так а вы же, наверное, красивая. Старухи не могут быть красивыми. А чего у вас такая низкая самооценка? Потому что старухи есть старухи. А в молодости? Молодость — это другое дело. А кем ваш муж работает? Я сказала, сторожем милиции. Сторожем милиции, так вы же сказали, что Не зять ваш. сторожем, а охранником. Милицию охраняет, территорию милиции. Вы только что сказали сторожем. Ну, это одно и то же. Что охранника? Раньше это был сторож назывался, а теперь охранник называется. А в прошлый что раз... в лоб, что по лбу. А в прошлый раз вы мне говорили, что водителем. Никогда он водителем не был. Водить умеет. Ну, вы что-то рассказывали, помню, что он водитель у вас. Это зять умеет водить машины и халтурит на них. Халтурит? Так он мент и халтурщик, и водитель. Все в одном. Я про зять говорю. А у вас внуки есть? Есть. А я один из них. Видишь, хуйню несешь какую. Бабушка, привет. Вот тебе надо в Кащенко, хуету несешь. В Кащенко? А что я там забыл? Подлечит, чтоб к старухам не приебывался. Так я не приебываюсь к старухам. Вот приди к психиатру и расскажи о своем поведении, а он сделает оценку, нужно тебе лечиться или нет. Так я уже когда военкомат проходил, мне все написали, что здоров. Ну это когда-то приходим. Было, когда молодой был. А сейчас молодые сколько мне лет? Все здоровые. А сейчас сколько мне лет, как вы думаете? Откуда я знаю? Я по телефону не умею угадывать возраст. Ну а почему вы решили, что я недавно только военкомат прошел? Какой 17-летний? 17, да нет, мне 14. Ишь, хуйню несешь. Так я тебе с Турции. Тебе в Кащенко нужно. Ни один здоровый человек старуху по телефону доебывать не будет. Ни один здоровый человек. Так я вас не доебываю, я с вами так душевно общаюсь. Да, в день по 15 раз звонишь. Да не правда. Ты ей доебываешь. Я первый раз звоню. И да, то я хуй-то. Я звонил хуй-то в овощную. Я твой голос, блядь, изучила. Больше звонить некому. Что, только я один? Как это вы мой голос изучили? Вы что, меня убить собрались? А вы угрожаете? Иногда ты армянином прикидываешься. Да неправда. А вы меня что, убить хотите? Вы мне говорили, что ножом зарежу и все такое. Что? Вы говорили, что вы меня ножом зарежете. Будет и прирежу. А вы кого-нибудь уже зарезали? Убивала. Меня утопить их хотели, а я хуякнула, и он утонул, блядь, в бассейне. А что, это гопник какой-то, наверное? Хотел меня утопить, а я его нахуй утопила. А кто вас хотел утопить? В бассейне хулиганы такие есть, за ногу ловят. Он поймал меня за ногу, а я его за хуй, и он подох. За хуй привязали? За хуй, если дернуть, человек сразу скончается. Ага, я как так дернешь, блядь. Не, я такого делать не буду. Я брезгаю мужиков за хуи дергать. Это вам так ничего. А что он от вас хотел вообще? Бандит специально людей топил. Маньяк ему какой-то? Ему за это платили. Киллер, что ли? Бандюга. А, бандюга. Бандиты чем они? Занимаются уничтожением людей. Бандиты. А вам что за убийство было? А кто докажет, что это я сделала? В голову никому не придет. Так а там же там все. Там утонуло, пиздец. Так отпечатки пальцев и все такое. В воде отпечатки не держат, смываются. Не, че, на лезвии ножа могут держаться. Что? На лезвии ножа могут держаться. А к вам еще это, квартирные эти? Шулера звонят. Я слышал. Звонят. И что они от вас хотят? В тюрьму их. Приходил участковый, дело завел. В розыске находятся. Но, блядь, телефоны так меняют, что хуй поймаешь. А как в розыске? Их фотороботы составлены? Не фотороботы. Ответчик. Ответчик? Да. А, круто. А хотите, я вам свой телефон скажу? Что? Хотите, я вам свой телефон скажу? Говорите. 909. Пишите? Ну, 909. 94. 94. 45. А-а-а. Это меня Абдул зовут. Абдул? Да, Абдула. Угу. Фамилию могу даже сказать. Какая? Бабаев. Бабаевская фабрика. А вы что? Напиздил ты? Кто тебе поверит, что ты правду продиктовал? Ну, хотите, не верьте. Да хули там верить? Кому там верить? Я же все-таки выходец из этого, из Афгана. Угу. Афганец и попал в Москву. Ну да. Как же ты попал-то? Как, приехал. На вокзале живешь? Да нет, в квартире. Да кто ж тебе ее предоставит? Кто, кто? Общество защиты афганцев. Угу. К сожалению, квартиры Москва афганцам не раздает. К сожалению? Да. А я думал, вы не любите афганцев. Я и в глазах не видела. Как я могу любить, не любить, кого в глазах не видела? Вы что, афганцев в жизни не видели? Вы нет. Же только живете. Я с афганцами дела не имела. А вот понимаете, вот мне дали только однокомнатную квартиру, а у меня целая семья тут. Жена, короче, 5 дочерей. Можно я к вам поселюсь? А говоришь, что ты нормальный, блядь. Не, я нормальный, так я вам платить буду. Ты уж ищи трехкомнатную сразу. А у вас есть сколько? Старухи с трехкомнатными квартирами, с двухкомнатными. Хуй тебе однокомнатные. А у вас сколько комнат? Одна. И то маленькая. Одна? Ну, тогда мы вас выселим на помойку. Половина моей семьи будет жить в старой квартире, а половина в вашей. Угу. Вы согласны? Свой хуй отнеси на помойку. Тухлый. Он мне еще нужен. Кучи хуй отнеси его сам на помойку, блядь. Не, он мне еще нужен. Мне пока вместо его относить на помойку не. Вы лучше это свой отнесите. Да. Он вам все равно не нужен. Я всех твоих детей нахуй перережу нахуй. Мне терять нехуя. А это уже проявление расизма. Вы о чем? Мы же афганцы терять все-таки. Нехуя. Мы афганцы. Кого хочешь, прирежу, блядь. Потому что уже терять нехуя. Не надо, пожалуйста. Возрасту под суд не отдадут. Пожалуйста, не перевязайте моих детей. Фамилия Бабаев должна выжить. Угу. Вы же не привяжете меня, правда? Вот ты выживай. Так а вы меня привязать собрались? Да, найму ребят. У нас шпаны полно. Найму и нахуй прирежу. А за вы что? Найму. За бутылки. Ни хрена себе, так вы, получается, королева гопов? Да. А вы знаете, кто такие гопы? Нет. Как это вы не знаете, кто такие гопы? Нет. Ну, гопы это, короче, те, что мобильники забирают, деньги. Все такие такие. Воры, что ли, блядь? Ну да, босячок. Говори, воры, блядь. Нет, так воры, понимаете, они в кармане чисто, а ГП это именно так. Приходит, быкует, достает ножи, типа, отдавай деньги мобильный. Или типа, привяжу. Это слово хабы я первый раз слышу. ГПы. Как? ГПы. ГОПы. ХАПы. ГОП-стоп. Угу. Знаете такое? смерть. Ну вот, короче, вот это, когда увидите спортивные штаны черные, там спортивный костюм и туфли, то вот такого чувака надо резать. Особенно, если у него ебало красное и такое, знаете, гоповское, бандитское. Вот таких надо резать. Сделайте такую услугу. Пошел ты нахуй, несешь всю хуйню, блядь. Какую хуйню я несу? Я вам... Самую обыкновенную. Я вам ведаю истину. Алло. Да. Я вам ведаю истину. Какую истину? Ты преступник, ёб твою мать. Самый обыкновенный ворюга, квартирный вор. Только не по вещам, а по квартирам. А у вас и вещи есть? Да. Хомут и клещи. Хомут и клещи? Да. А пианино у вас есть? Что, я музыкант, что ли? Не знаю. Я так спрашиваю, интересуюсь. Что нахуй у вас? Нахуй мне пианино сдалось? Не знаю, играть, зарабатывать деньги. Я играть не умею, я ебёна мать не музыкант. А кем вы работали? Какое твое дело? Как это такое дело? Я все о вас должен знать. Да? Да. А вы обязаны мне все докладывать. Хуй тебе. Да нет, мне доклад, хуй вам. Хуй себе, оставьте, мне он не нужен. У меня свой есть. Обойдешься, блядь. С двумя хуями. Ну так я ж говорю, у меня мне один нужен. Мне второй не нужен. И то вы говорите. Ты, блядь, пока не поздно к психиатру и расскажи, что ты по телефону доебываешь старух. Так я вас не доебываю. И она тебе по месяцу доследует.